Многие слышали о временах гонения магов, но мало кто доподлинно знает, чем же именно это было обусловлено. Рассказы о злых магах изобилуют такими подробностями, от которых стынет кровь в жилах даже у бывалых вампиров. На самом же деле, все обстояло не совсем так. Эти маги были настоящими лапочками, предположил Чес. «Не мешай», — шикнул на него Невил. «Прежде всего, маги не были злыми, во всяком случае, они были ничуть не злее прочих людей», — продолжила Алиса. «Просто в те времена магия подчинялась совсем другим законам, вернее, наоборот, не подчинялась никаким. То есть далеко не всегда маг мог предсказать действие придуманного им заклинания, а если и мог, то довольно приблизительно. Например, захотел маг вырастить дерево, произносил заклинание и у него действительно вырастало это дерево, но какими свойствами оно обладало, дерево могло вырасти плотоядным, ядовитым или, наоборот, полезным и плодоносящим. Очень трудно было в заклинаниях предусмотреть все возможные развития событий, поэтому занятия магией в те времена напоминали своеобразную игру с теорией вероятности. Повезет, не повезет, нужно ли говорить о том, что окружающие страдали от заклинаний ничуть не меньше, а порой и больше, самих магов. Со временем, конечно, маги набирали определенный багаж действующих заклинаний, если выживали, и прекращали свои опасные опыты. Но вот беда, они совершенно не желали делиться нажитыми опасным трудом знаниями с другими представителями этой опасной профессии. Учеников они брали также не очень охотно, поэтому начинающим магам приходилось проходить путь проб и ошибок от начала и до конца, частенько довольно плачевного. Окружающие быстро смекнули, что жизнь рядом с практикующими магами довольно опасна, и старались изгнать их из селений любыми способами. Не все маги были столь покладисты, чтобы запросто покинуть родные места, и все чаще и чаще происходили стычки, в которых маги не гнушались использовать разрушительную магию. За несколько сотен лет отношение к адептам магии настолько ухудшилось, что все маги превратились в настоящих изгоев. Их искали, вычисляли и изгоняли из селений, а то и просто убивали. Говорят, именно на этот период пришлось возникновение ордена инквизиторов в Шатерском халифате, и именно инквизиторы достигли в искусстве поимки и уничтожения магов совершенства. Магия стала запретна. Все, кто пытался ею заниматься, были вынуждены покидать селения и жить в лесах, из которых их довольно быстро изгоняли друиды, и горах, в которых они обычно просто исчезали, возможно, заканчивая свою магическую карьеру в желудках драконов. Благодаря сильным волнениям в обществе, царство Мир спокойно захватывало земли соседей. Порой случалось так, что поселения сами присоединялись к царству, ведь всем была известна сила вампиров и их способность противостоять магии. Способности самих вампиров магией никто и никогда не называл. Наверное, потому что все сверхъестественные способности вампиров сводились к умению владеть своим телом и духом, в отличие от магов, которые все больше влияли на окружающие. И так уж повелось, что вампиры вынуждены были периодически проводить облавы на магов в пределах своих земель. Хотя вампиры всегда считали людей, живущих на их территориях, простым скотом, но ведь и скот порой нуждается в охране. И вот, в одну из таких облав забрался отряд вампиров, точнее, их было всего двое, в дальние горы, далеко забрался. А все потому, что маг попался в этот раз очень упорный, и добровольно сдаваться ну никак не хотел. И ладно бы он просто убегал, так ведь еще и магией при этом пользовался. Да так, что вампиры никак поймать его не могли. Видимо, опытный был маг, умудрился каким-то образом выучить немало действенных заклятий, и при этом не убиться. Так и скакали по горам два вампира и маг в течение нескольких недель, до тех пор, пока не загнали преследователи магов в пещеру к старому дракону. Кстати, уже в те времена большинство живых и здравствующих драконов были невероятно старыми, наверное, потому, что молодых и неопытных быстро убивали охотники за острыми ощущениями и ценной драконьей чешуей. Да и защитники шахт по добыванию Далгара не брезговали драконитиной, и с удовольствием охотились на крылатых тварей. Вообще-то тварями драконы были лишь до определенного возраста, потому что взрослели они очень медленно, зато если уж доживали до взрослого возраста, то, по слухам, становились чуть ли не самыми умными существами в мире. Но это только по слухам, потому как, несмотря на мудрость и ум, человеченку драконы очень уважали, и с радостью поедали всех немногочисленных свидетелей своей мудрости. Вот именно к такому мудрому и голодному дракону в пещеру по стечению обстоятельств и угодил маг. По закону жанра, дракон в это время спал, или, по крайней мере, старательно делал вид, что спал. Маг, не будь дураком, быстренько обыскал пещеру в поисках несметных сокровищ, которые по легендам охраняли драконы, но ничего подобного почему-то не нашел. Откуда ему было знать, что под сокровищами подразумевались вовсе не материальные блага? Драконы, если вы еще не забыли, были очень мудрыми существами, и поэтому главным их сокровищем были знания. Только не спрашивайте, откуда они эти знания брали, просиживая всю жизнь в гордом одиночестве в пещерах. Пусть этот вопрос останется тайной, как и секрет их размножения. В самый разгар обыска в пещеру пожаловали вампиры. При всем отсутствии здравого смысла, будить дракона они тоже побоялись, и поэтому жестами предложили магу выйти из пещеры, чтобы продолжить долгожданную встречу в более спокойной обстановке. В ответ маг очень красноречивыми жестами объяснил вампирам, куда они могут пойти со своей долгожданной встречей. А потом проснулся дракон, и одним очень красноречивым жестом объяснил гостям, что никуда они из пещеры не выйдут, пока он не соблаговолит выпустить их. Попросту говоря, дракон заткнул вход в пещеру своей, задницей. Да уж, не выдержал я. Легенда изобилует такими подробностями, будто рассказчик сам находился в этой пещере. Все может быть, загадочно улыбнулась Алиса. Не забывай, что вампиры живут долго. И вообще, еще раз перебьешь меня, больше не буду рассказывать. Я послушно заткнулся, потому как действительно заинтересовался рассказом. Исторические факты были подобраны довольно неплохо и с истинным положением вещей, изложенным в исторических трактатах, практически не расходились. И вот посмотрел дракон на гостей и говорит: «Ух ты, обед с доставкой». Вампиры моментально передислоцировались на потолок. «Прыткий обед», — заметил дракон. Маг торопливо забормотал что-то себе под нос. «Уйдет», — вскричал один из вампиров и спикировал на мага. «Никто и никуда отсюда не уйдет», — не согласился дракон и легким мановением двухметровой лапы отшвырнул вампира в самый дальний угол пещеры. Тем временем воздух над головой мага начал сгущаться и искрить. «Уйдет же», — повторил вампир, медленно поднимаясь с пола. «Не дергайся, Вель», — посоветовал второй вампир с потолка. «Действительно, не дергайтесь». Дракон перевел взгляд на мага. «А ты лучше не позорься со своей детской магией, поранишься еще нечаянно». Над головой мага взорвался огненный шар. По ошалевшему выражению лица повалившегося на пол мага стало ясно, что он надеялся вовсе не на такой результат. Обломался, дракон сочувственно вздохнул. «Человечки-маги мне не соперники, как и самые искусные вампиры. Так что могу вам посоветовать расслабиться и получать удовольствие от общения». «Общение?» – недоверчиво переспросил вампир с потолка. «Именно общение. Между прочим, сидеть в пещере сотни лет немного скучновато, а достойные собеседники появляются очень редко». Маг встрепенулся. «И после того, как мы пообщаемся, вы нас отпустите». «Все, может быть», — улыбнулся дракон. «Вы когда-нибудь видели, как улыбаются драконы?» Нервная дрожь посетила не только мага, но и повидавших многое в этом мире вампиров. «И о чем вы бы хотели поговорить?» Быстро сориентировался вампир с потолка. «Кстати, позвольте представиться, Кель, Декардионис», — представился дракон. «Для краткости, Дек, Виль», — представился второй вампир. Все трое посмотрели на мага. «Леонис», — смущенно буркнул он. И только услышав голос мага и присмотревшись к нему повнимательнее, вампиры поняли, насколько тот еще молод. Под несколькими слоями грязи скрывался паренек, и это было удивительно, ведь все маломальски опытные маги были весьма порядочного возраста. «А теперь, когда мы все знакомы, я задам первый вопрос. И что же такая странная компания делает в моей пещере?» — поинтересовался дракон. «В салочки играем», — пошутил Кель. «Сейчас наша очередь догонять, а вот этого молодого человека убегать». Дракон кивнул головой. «Не думайте, что я такой темный, раз живу в пещере. Я отлично знаю нынешнюю ситуацию в ваших землях». Он внимательно посмотрел на вампиров. «А вы, значит, охотники за головами?» Вампиры улыбнулись. «Почему только за головами?» — поинтересовался Кель. «Мы охотимся за всеми частями тела, в комплекте, так сказать. То есть я нужен вам живым?» — подал голос маг. «По возможности», — согласился вампир Кель. «Что-то вы рановато тело делить начали», — рассмеялся дракон. «Вполне возможно, кто-то из вас отсюда уже никогда не выйдет». Вампир Вель начал плавно переходить в боевую трансформацию. «Возможно, это будешь именно ты, зубастый», — тут же среагировал дракон Дек. «На себя посмотри», — буркнул вампир. Тем не менее, весь боевой пыл у вампира Веля пропал в один момент. «Простите моего друга, спокойно сказал вампир Кель. «Так о чем вы хотите поговорить? Почему вы преследуете мага?» – спросил дракон. «Потому что нас об этом попросили жители его деревни», – пожал плечами вампир Кель. «Почему попросили?» «Потому что он приносил вред». «Почему он приносил вред?» «Потому что он занимается магией». «Слушай, Алиса», – прервал я вампиршу, стараясь сдержать зевоту. «Ты мне сразу скажи, сколько эти их разговоры глупые длиться будут?» «Ну, в легенде говорится, что они провели в пещере несколько дней», – недовольно ответила Алиса. «Прости, что я тебя перебил», – извинился я, – «но я не вижу смысла в этой вашей легенде. Какие-то бесполезные разговоры. Все, ты меня достал», – разозлилась вампирша. «Я тебе больше ничего рассказывать не буду». «Молчу», – поспешно сказал я. «Поздно», – отмахнулась Алиса. «Можешь молчать сколько угодно, но продолжения ты не услышишь». «Ну и не надо», – обиделся я. «Мне потом Чес расскажет, что там дальше было». Чес резко дернулся. «Вот нахал, заставил меня слушать какую-то легенду, а сам уснул». «А, что, ничего», вконец обиделась вампирша. «Ну вас всех, пойду я спать». «А продолжение легенды?» — возмутился Невил. «Я таких подробностей даже и не слышал. У нас ее рассказывают намного короче». «Позже расскажу», — сказала Алиса, поднимаясь с кровати. «Тебя проводить?» — вяло предложил я. Алиса задумалась. «Пожалуй», — неожиданно согласилась вампирша. До меня даже не сразу дошел ее ответ. «Что ты сказала?» — переспросил я. «Можешь проводить меня», — повторила Алиса, — «до телепортов, да хоть до следующей двери». Я поспешно вскочил с кровати, боясь упустить момент. «Всегда готов». Из комнаты я выскочил, чуть ли не наступая вампирши на пятки. Однако на этот раз Алиса исчезать не собиралась. «У меня возникло странное ощущение, будто ты хочешь мне что-то сказать», — заметила Алиса, едва я закрыл за нами дверь. «Я права?» «А да, я бы хотел сказать многое. Послушай, я недавно разговаривал с куратором Кейтином, и он рассказал мне о том, что в день нашего поступления в Академию к ремесленникам приходили твои родственники и угрожали, но сказал почему-то такую фигню». «И что?» — удивилась вампирша. «И Кейтин попросил меня спросить тебя, стоит ли опасаться этих угроз, а также задать еще несколько вопросов». Вампирша остановилась. «Ты чего это, в осведомители записался?» — сказала она, нахмурившись. «Нет, что ты», — поспешно ответил я. «Просто вспомнилось вдруг, что он спрашивал. Зря я начал этот разговор. Можно подумать, мне ей больше сказать нечего. Передай ему, что бояться моих родственников не стоит. У них и своих проблем хватает». Тем временем мы подошли к телепортам. «Алиса», — начал я. «Спокойной ночи», — быстро сказала она и исчезла во вспышке телепорта. «Нет, все-таки я совершенно не умею общаться с девушками. Какое мне дело до того, что хотел узнать Кейтин? Когда боишься сказать то, что хочешь, с языка срывается всякая чушь». Я медленно добрел до своей комнаты, ругая себя последними словами. «Что-то ты быстро», — заметил Чес, едва я открыл дверь. «Отстань», — вяло отмахнулся я. Чес мигом просек, что сейчас меня лучше не трогать. «Ладно, ребята, давайте закругляться», — зевнул он. «Наив, ну-ка марш, баиньки. Все равно еда уже кончилась». «Жаль, легенду так и не дослушали», — вздохнул Невил. «Кстати», — опомнился я, — «так чем же она все-таки закончилась?» «А, так они, значит, поболтали о всякой фигне, а потом дракон решил помочь магу. Он отпустил вампиров, взяв с них слово, что они больше не будут охотиться на магов, а паренька оставил у себя на пару лет. За это время дракон научил его тому, что мы сейчас называем ремеслом. Именно этот дракон изображен на символе ремесла». «Минутку», — перебил я Невила, — «но где же разница между ремеслом и магией того времени? Это же так просто», — улыбнулся Невил. «Я удивлен, что ты этого не знаешь. Магия того времени была непредсказуема, потому что использовала исключительно вербальные формулы. Согласись, довольно трудно в нескольких словах выразить все, что требуется от заклинания. Дракон же научил первого ремесленника сплетать энергетические узоры простым усилием мысли, то есть работать напрямую с энергией». «И все?» — удивился я. «Это ради такого простого объяснения Алиса мне собиралась рассказывать длиннющую легенду? Знаешь, Зак», — Чес внимательно посмотрел на меня, — «иногда ты меня просто поражаешь. Как такой черствый к искусству человек может писать такие хорошие песни? Вот это для меня в последнее время очень больная тема. С тех пор, как Ромеус объяснил мне происхождение этих песен, я даже не подходил к музыкальным инструментам. Любимую музыкалу я закинул куда-то под кровать, и доставать ее оттуда у меня не было никакого желания. «Забудь про эти песни», — зло сказал я Чизу. «Все, спокойной ночи». Я выпроводил ребят из своей комнаты и со стоном упал на кровать. Что же это за жизнь такая? То, что было для меня раньше действительно важным, музыка, например, перестало иметь значение. Единственное, что меня теперь волнует, это мои отношения с Алисой и ремесло. Как ни странно, это Драконова, судя по легенде, именно Драконова, магия действительно стала захватывать меня. Этой ночью мне не спалось. Я долго ворочался на постели, пытаясь расслабиться, но ничего не получалось. В голову лезли странные мысли, образы, размышления. В конце концов, я встал с постели и подошел к окну. Ночь была в своих правах вот уже целую неделю. Целую неделю на небе ярко горели звезды, целую неделю я не видел солнца. Но сейчас, по моему внутреннему времени, ночь была на своем законном месте. Я с благоговением уставился в небо, чувствуя невероятный прилив сил. Красота-то какая! Неожиданно несколько звезд исчезло с небосвода. Вернее, сперва я так решил, но вскоре я обнаружил, что их заслонила какая-то тень. Я невольно отшатнулся от окна. Все знают, что вампир любит летать по ночам, и для этого им отнюдь не надо превращаться в летучих мышей. Собственно, они в них и не умеют превращаться. Просто в своих любимых черных плащах с земли их действительно можно принять за черную летучую мышь. Хотя с тем же успехом их можно принять и за любую ночную птицу. Вокруг Академии летает вампир, странно. Только не говорите мне, что вокруг башни нет защитных экранов. В любом случае, мне бояться нечего. Ведь так, тишину в моей комнате пронзил тихий стук в окно. «Можно к вам?» – вкрадчиво поинтересовался голос из-за окна. И я невольно сделал еще несколько шагов назад. Приняв мое молчание за знак согласия, вампир, а это был именно вампир, аккуратно приоткрыл окно и мягким движением впрыгнул в комнату. «Можете убрать свою игрушку?» В свете огненного шара сверкнули в усмешке клыки. Я и сам не заметил, когда успел создать огненный шар. «Расту. Уроки Шинса не проходят зря. На любой шорох я реагирую как на потенциальную опасность, а уж на вампира. А могу и не убрать». Слегка дрожащим голосом ответил я. Фаербол тут же погас. «Тогда это сделаю за вас я, если не возражаете», — произнес вампир. «А то мало ли что, поранитесь случайно». В комнате сам собою загорелся свет. Вампир-то оказался мне знаком. Я бы по голосу его узнал, но со страху мне было совершенно не до этого. Передо мной сидел в кресле. Между прочим, никакого кресла у меня в комнате не было. С собой он его что ли притащил, Вильхиар? Честно говоря, я не очень понял, что именно он делает в Академии, но в том, что он друг Ромеуса, если вампир вообще может быть другом человеку, я почти уверен. Значит, по идее, мне ничего угрожать не должно. Хотя, кто знает, что взбредет в голову вампиру. «Что вас сюда привело?» Уже увереннее спросил я. «Исключительно любопытство», — ответил вампир. «Я бы сказал исключительное любопытство, так свойственное вампирам. Только, умоляю, недолго, а то мне завтра, вернее уже сегодня, очень рано вставать». «Знаю», — кивнул Вильхиар. «Знает он, а чего тогда по ночам шляется? Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро». Я сел на кровать и приготовился к долгой беседе. «Ну, как дела?» — спросил вампир. «Нормально», — удивился я. «И ради этого он сюда среди ночи прилетел? Не смешите меня». «Вот и хорошо». Вильхиар встал с кресла, и оно тут же исчезло. «А я, пожалуй, полечу», — сказал вампир, и сиганул в окно. «Ну, дела», — пробормотал я, закрывая за вампиром ставни. «Нет, правду все-таки говорят о том, что все вампиры психи. Нормальный че вампир себя так не ведет, наверное. В любом случае, Алиса совершенно другая, что не может меня не радовать. И вообще, давно пора спать. Действие 6. Описать последующие 2 недели я не смогу просто физически. Больше половины всего времени бодрствования, это, между прочим, 80% общего времени, я провел словно в тумане. Вроде бы помню, что происходило много всего, но я на все смотрел со стороны, и даже не успевал толком попереживать или порадоваться. Во всех испытаниях и неприятностях рядом со мной всегда находились друзья. С Чизом мы 3 раза в день работали в столовой, медленно превращаясь в натуральных зомби. А Невил всегда прикрывал меня собой во время командных поединков. Мало того, каждый день кто-то из нашей пятерки составлял мне компанию в травмпункте. А все потому, что Шинс не то что не уменьшил, а, напротив, даже усилил напор на нас. Да, да, именно на нас. Теперь мишенью его придирок стала вся наша пятерка. Не раз и не два у нас возникали подозрения, что зловредный учитель не хочет, чтобы мы дожили до соревнований. Лично меня нервное напряжение уже довело до того, что по ночам мне стали сниться кошмары о том, как я сгораю заживо, как на меня летит тысяча огненных шаров, как я убегаю от огромной огненной птицы. В общем, нервный срыв был уже не за горами. С тех пор, как Алиса и Невилл узнали о том, что в моей комнате можно безнаказанно заниматься магией, единственные мои свободные часы превратились в продолжение ночных кошмаров. Нередко я просыпался от грохота взорвавшегося фаербола, или засыпал под завывание пламенного смерча. Стены моей комнаты от многочисленных экспериментов покрылись толстым слоем сажи, что отнюдь не улучшало атмосферу, и не способствовало моему здоровому, пусть и короткому, сну. Оставалось надеяться на то, что вскоре нам преподадут несколько подходящих заклинаний из арсенала сферы воды, и мы сможем хоть немного почистить мое пристанище. А сейчас, увы, на уборку у нас не было ни сил, ни времени. Тренировки, тренировки, и еще раз тренировки. Кто говорил, что высшие ремесленники могут сделать все, что захотят, одним мановением руки? Знал бы он, что за этим мановением стоит, какие формулы и схемы потоков у него мозги бы поехали. Во всяком случае, у меня уже точно начали ехать. Дошло до того, что на вечерней медитации я сам не заметил, как поднялся на несколько сантиметров в воздух. И ведь не собирался я ничего подобного делать, да и не умел, но задумался немного и на тебе. С тех пор Чес постоянно повторял, что, дескать, я во сне летаю, значит расту. Но это он не со зла, просто завидует. Он-то еще летать не умеет. Так что все это время мы провели весьма продуктивно, но уж очень монотонно. Поверьте мне, тут и рассказывать-то больше нечего. Мягкий голос убедительно произнес: «Ваша победа, наша награда». Или он имел в виду: «Ваша победа, наша награда». Да какая разница, что он имел в виду. Странные мне в последнее время сны снятся, и в большинстве случаев они оказываются связаны с событиями, происходящими со мной в будущем, или это мои домыслы. «И долго ты еще собираешься нам мозги пудрить?» — прокричал Чес. «А чем ты?» Я очень старался перекричать рев столба огня, образовавшегося ровнехонько посреди моей комнаты. «Алиса, выруби ты свой светильник!» — не выдержал Чес. «Это не светильник», — обиделась вампирша. «Это столб пламени». Столб пламени послушно погас, под взглядом красных глаз Алисы. «А по мне, так самый обычный светильник. Толку с него ноль, только светит хорошо, хотя читать под ним я бы все же не стал», — продолжил размышлять на эту тему Чес. «Кстати, еще сойдет за обогреватель». «Да иди ты», — беззлобно отмахнулась Алиса. Я облегченно вздохнул. «Сейчас Чес начнет очередную перепалку, и хотя бы на время от меня отстанет». «А ты не расслабляйся», — обратился ко мне Чес. «Лучше расскажи все, как есть, на чистоту. Признайся, и мы поймем, а может, даже и простим, если настроение будет хорошее». «Да, это я сделал. Ну и что?» — не выдержал я. «Завидно, завидно», — согласился Чес. «Подробнее расскажи, пожалуйста». Пришлось рассказать ему о том, как я отомстил шутнику, который 2 месяца назад испортил мне прическу. «Признаюсь, я горжусь тем, что сделал, и не прочь провести пару воспитательных сеансов еще с несколькими шутниками, например, с факультета воды. Готовился я к операции отмщения целую неделю, а идею мне подал один из знакомых с факультета земли, и, как это ни странно, один вампир, залетевший недавно ко мне на огонек. В стенах академии запрещалось использование магии, и в любом помещении, кроме моей комнаты, меня бы засекли. Но вне стен академии, как я надеялся, небольшое заклинание можно было и применить. Я выяснил, что все здания академии на время консервации, это когда у нас в академии время течет иначе, нежели во всем остальном мире, закрывается силовым колпаком, сквозь который пройти просто невозможно. Но этот колпак находится приблизительно в 5 метрах от стен. Именно внутри этого пространства и летал вампир, и именно этим пространством можно воспользоваться, чтобы попасть на другой этаж, и мы им воспользовались. В этом нам помогло заклинание быстрого роста, которое мы наложили на небольшую такую лиану, кстати, также созданную нами. За полночи она вымахала ввысь на добрых 3 этажа, что позволило мне беспрепятственно залезть по ней в комнату шутника, который очень кстати жил как раз надо мной. Пока он дрых и ничего не подозревал о появлении гостя, Я спокойно побрил его налысо. Вернувшись в свою комнату, я спалил за собой лиану, не оставив от нее даже пепла, и преспокойненько лег спать. Ох, и крику было на утро. Шутник пожаловался всем, кому только можно, в том числе и нашему учителю Шинсу. Была даже собрана комиссия, но и они не обнаружили в комнате никаких следов магии, что не мудрено, сложно найти то, чего нет. Шутник, конечно, догадывался, кто ему отомстил, судя по не очень дружелюбным взглядам, которые он бросал на меня при каждой нашей встрече, но доказать ничего не мог. Так что теперь я гордо расхаживал по академии и таинственно, как я надеюсь, улыбался. Если честно, то я пошел на это не столько потому, что так злопамятен, сколько из-за Алисы. Я помнил ее о словах, в которых она упоминала об уважении к тем, кто умеет хорошо мстить. «Молодец», — прокомментировала мой рассказ Алиса. «Хотя есть одна мелочь». «Какая это мелочь?» — обиженно поинтересовался я. «Ты действительно искренне полагаешь, что ремесленники настолько глупы, что не смогли понять, как ты пробрался в комнату? Я как-то над этим не думал. Наверное, они просто не догадались. Бывает ведь такое, просто тебя опять отмазал твой дядя», — констатировала Алиса. «А ты откуда знаешь?» — нахмурился я. «Слышала», — пожала плечами вампирша. «Ага», — обрадовался я, — «опять подслушивала. А скажи-ка мне», — я сделал паузу, — «ты действительно считаешь, что ремесленники настолько глупы, что не замечают того, что ты постоянно крутишься на их этаже и подслушиваешь?» По озадаченному лицу вампирши я понял, что попал в цель. Об этом она как-то не задумывалась. «Кстати», — поддержал меня Чес, — «а для кого это ты шпионишь? Уж не для своих ли родственничков, вампиров? Может, они планируют нападение на Академию?» Мы с Чезом расхохотались. «Ничего глупее не придумаешь, напасть на Академию. Ха, нужна нам ваша Академия», — пробурчала Алиса. «Своих проблем мало. А зачем тогда?» — насмешливо спросил Чес, но глаза его подозрительно сузились. «Ни зачем», — буркнула вампирша. «И ничего я не подслушиваю, это все ваши выдумки». Мы с Чезом переглянулись и решили не продолжать эту щекотливую тему. «Кстати, нам уже пора отрабатывать наказание», — вспомнил Чес. «Вот нахальство», — заметила Алиса. «Даже в день соревнований они не могут освободить вас от работы на кухне». «Да ладно», — отмахнулись мы. «Человек ко всему привыкает. Отработаем, и сразу на соревнования». Мы вышли из моей комнаты и отправились к телепортам. Все-таки удобная эта вещь, телепорты, на каком бы принципе они ни работали. Представляю, как тяжело было бы ходить по лестницам, скажем, с 40-го этажа на 70-й и обратно. И так по 10 раз в день. Ужас. «Смотрите, не опоздайте», — напутствовала нас вампирша перед тем, как войти в свой телепорт. «Я бы опоздал», — задумчиво протянул Чес. «Вот только боюсь, что мое опоздание слишком обрадует наших гипотетических противников. Через несколько часов гипотетические противники превратятся в реальных», — напомнил я. «Тем более», — согласился он, — «сегодня столовая была полна как никогда. Видимо, перед соревнованиями они решили соединить в столовой все курсы. Во всяком случае, при входе в столовую я столкнулся со знакомой мне парочкой с последнего курса нашего факультета». «Эй, парень, а я тебя знаю», — хохотнул парень. «Как же его зовут-то?» — запамятовал. «Серж, мы опаздываем», — подтолкнула его девушка, потом посмотрела на меня. «Ах, это ты. Привет, Зак. А, точно, его Сержем зовут, а девушку — Анной, кажется. Привет». Я пожал протянутую руку. Чес посмотрел на моих знакомых, потом на меня и, махнув рукой, пошел на кухню. «Как учеба?» «Нормально», — буркнул я. «Вы извините, нам уже давно пора тарелки разносить». «О, я вижу, что ты уже успел отличиться», — заметила Анна. Я невольно скривился. «Не волнуйся», — положил мне руку на плечо Серж. «Мы все прошли через работу в столовой, это что-то вроде посвящения». «Ага, посвящение в официанты», — согласился я. «Ладно, еще увидимся, я надеюсь», — сказала Анна. «Нам надо идти, мы опаздываем на подготовку к соревнованиям». «Так на них и увидимся», — обрадовался я. «Мы выступаем в командном поединке за наш факультет. Вот это уже достижение», — заметил Серж. «Удачи тебе». «До встречи», — кивнул я. «Мы будем болеть за вас», — напутствовала меня Анна. Когда я пришел на кухню, Чес уже успел одеть белый фартук и подхватить поднос. «Что встал? Давай работать». В главном зале собралась почти вся академия. Во всяком случае, мне так показалось. Безусловно, я мог и ошибиться, ведь мне трудно судить, не имея даже приблизительного понятия о том, сколько людей на данный момент, да и на любой другой, находится в здании Академии. Помнится, зал средней силы был полон, когда в нем собрался наш первый курс, дезинформированный двумя шутниками, но главный зал был больше раз в 10, и здесь просто нельзя продохнуть. Сразу становится ясно, насколько важны эти соревнования. Ремесленников в зале, по моей прикидке, не намного меньше, чем учеников. «Смотри, а вон наши друзья», — обратил Чес мое внимание на тройку наших общих знакомых с факультета воды. «Вижу», — кивнул я, — «может быть, они тоже участвуют в командном поединке». «Хорошо бы», — мечтательно закатил глаза Чес. «Ох, и поджарили бы мы их, как бы они нас не охладили», — остудил я его пыл. Чес в кои-то веки решил промолчать. Видимо, напряжение перед поединком сказывалось и на нем. «Кстати говоря, нам еще повезло. По моему мнению, командные поединки не так опасны и психологически сложны, как индивидуальные. Когда ты в команде, то ощущаешь рядом плечо друга и чувствуешь себя намного уверенней, чем стоя с соперником один на один. Хотя, сама схватка все же посложнее будет, ведь никогда не знаешь, кто из пяти противников в данный момент решит тебя атаковать. За защиту у нас, между прочим, отвечаю я. Мой невидимый щит до сих пор является самым эффективным защитным заклинанием на факультете. Рамиус мне как-то поведал по секрету, что мое плетение щита сделано на уровне третьего курса. Сам Рамиус с легкостью повторил мое плетение и даже улучшил его. А вот мои друзья не смогли воспроизвести даже половину узора. Сказали, слишком мелкие для них потоки энергии. Такие тонкие энергетические нити могу плести только я. Так что нас пятерых теперь защищает мой щит и мои змейки, научившиеся чпокать не только фаерболы, но и простейшие заклинания других сфер, как то, воздушный кулак, зеленый шип и ледяная стрела. Конечно же, главной ударной силой у нас стал Наив, с ним в команде работал его брат, а Алиса с Чизом являлись отвлекающей силой, как самые юркие и самые стойкие. По идее, другие школы должны были выбрать похожую тактику, но это нам еще только предстояло выяснить. От моих размышлений меня, как всегда, отвлек Чес, ткнув локтем в бок. «Смотри, сейчас что-то важное будут говорить». Я посмотрел на площадку и действительно отметил некоторое оживление. В центр площадки вышел незнакомый мне высший ремесленник и начал вещать. «Здравствуйте, уважаемые ремесленники, и те, кто станет ими в будущем». «Ну да», — шепнул мне Чес. «И кто же это нас здесь уважает? Что-то я не замечал проявления этого благородного чувства». «ТСС», — шикнул на него один из рядом стоящих учеников. «Сразу видно, что не с нашего факультета. Был бы с нашего, знал бы, что с Чизом лучше не связываться. Что, очень интересно эту хрень слушать». Тут же поинтересовался Чес. «Сначала пройдут одиночные поединки между лучшими учениками каждого факультета. Ты думаешь, такой умный?» «Да, затем пройдут командные поединки между лучшими пятерками. Может, пойдем, выйдем и поговорим, засим соревнования». «Ну все, ты сам напросился, считаю открытыми». «Ой, напугал». И первыми на площадку вызываются представители сфер земли и воды в индивидуальном поединке. Парень, с которым переругивался Чес, тут же плюнул на ссору и поспешил к поединочной площадке. «Испугался», — не очень уверенно констатировал Чес. «Мечтай», — не согласился я, наблюдая за тем, как парень, пробравшись через толпу, выходит на площадку. «Кажется, ты только что поссорился с лучшим учеником факультета то ли воды, то ли земли». Эбк закрылся, и поединок начался. «Воды», — безрадостно поправил меня Чес, едва ученики обменялись первыми заклинаниями. «Уже началось, мы ничего интересного не пропустили», — возвестили о своем прибытии братцы Виккерс. «Ничего особенного», — ответил я, и не смог удержаться от колкости. Кроме того, что Чес буквально минуту назад вызвал на поединок лучшего ученика с факультета воды. Кстати, я посмотрел на площадку, этот парень только что довольно шустро выиграл поединок. «Но нам же еще запрещены поединки с другими факультетами», — заметил Невил. «Через 2 недели и 1 день они станут разрешены», — напомнил я. «И первый поединок Чеза будет с этим милым парнем». Чес слегка побледнел. «Так ему и надо, в следующий раз будет думать над тем, что и кому говорит. А вы Алису не видели?» — опомнился я. «Мы с утра у телепортов расстались, а в столовой я ее что-то не видел». «И мы не видели», — удивленно ответили братья Виккерс. «Мы думали, она с вами, как всегда». «Не нравится мне это», — обеспокоенно сказал Чес. «Так она может неизвестно где прошляться все соревнования. Надо пойти ее поискать», — предложил Невилл. «Кому же мы поручим такую ответственную миссию?» Все трое одновременно посмотрели на меня. «Что это вы на меня так смотрите?» Возмутился я, но под взглядами друзей быстро сдался. «Уже иду, так бы и сразу», — кинул мне вдогонку Чес. «И побыстрее, пожалуйста». «Ага, легко сказать, побыстрее. Если Алисы нет в ее комнате, то искать ее можно по всей академии. На это может уйти несколько дней. Алиса, Алиса, я сглупил в тот вечер, когда впервые провожал ее. Дракон меня дернул заговорить о вопросах, так интересовавших Кетина. Она, как мне показалось, сделала шаг мне навстречу, а я подставил ей подножку. Мда, неудивительно, что теперь она стала еще подозрительней, чем раньше. Ладно, не будем о грустном. Сейчас главное найти ее до начала поединка. Коридоры Академии непривычно пустовали. Не было снующих туда-сюда учеников, важно вышагивающих ремесленников никого не было. Похоже, я не ошибся, и вся Академия собралась в главном зале. Кстати говоря, невольно задаешься вопросом, как же мало народу в Академии, если он весь в один, пусть и довольно большой, зал вмещается. Как я и опасался, в комнате на этаже девушек Алисы не оказалось. Осталась одна надежда на то, что она уже пришла на соревнования, пока я здесь ходил. Да из чего бы ей, вообще-то так, не прийти? Что такого могло случиться, что могло помешать ей? Но на всякий случай, перед возвращением я решил пройтись по этажу ремесленников. Мало ли, вдруг Алиса опять там окажется. Знаю, догадка сомнительная, но проверить надо. Едва я вышел из телепорта на этаже ремесленников, как сразу понял, что не зря решил сюда заглянуть. Весь этаж был пуст, не считая Алисы, почему-то лежащей на полу рядом с телепортами. Я бросился к ней, на ходу соображая, можно ли щупать пульс у вампиров. Нет, можно-то оно можно, но даст ли это какие-то результаты, и можно ли этим результатам доверять? Пульс прощупывался, видимых повреждений у Алисы не было, а значит, по идее, все должно было быть в порядке. Неожиданно я почувствовал у себя за спиной какое-то движение. Навыки искусства напомнили о себе, и я резко отпрыгнул в сторону. Очень вовремя отпрыгнул. Там, где еще секунду назад была моя шея, сверкнул нож. Человек, закутанный в желтую ливрею ученика, нырнул в телепорт еще до того, как я поднялся с пола. Я, было, дернулся за ним, но оставлять Алису лежать на полу все же не рискнул. Я постарался успокоить бешено бьющееся сердце. Ну и дела. Что-то в Академии творится странное. Это еще очень мягко говоря. Надеюсь, с Алисой хотя бы все в порядке. Я решил легонько похлопать ее по щекам, вдруг в себя придет. Хлоп. Ой. Пришла в себя. Молодец, конечно. Но бить-то меня зачем? Тем более с ног сбивать. Ты что тут делаешь? Поинтересовалась Алиса, молниеносно поднимаясь с пола. Я. Это ты что тут делаешь на полу? Возмутился я, про себя отметив, что на данный момент на полу сижу только я сам. Там уже соревнования начались, а у нас команда неполная. Должно быть, до Алисы только сейчас начало доходить, что она находится не у себя в комнате, а в коридоре. Как я сюда попала? Озадаченно спросила она. Нет, как попала-то я помню, через телепорт. А почему я здесь на полу лежала? Помню, я шла за, она запнулась, по делам шла, а в следующий момент я уже очнулась от того, что кто-то меня бьет по щекам. Не бьет, а легонько хлопает, поправил я. Легонько хлопает, согласилась Алиса. Ну, я в ответ и толкнула его легонько. Не легонько толкнула, а врезала под дых. Ну да, опять не стала спорить вампирша. И вообще, ты чего тут расселся, а? У нас же соревнования. Нечего было меня ронять, проворчал я, поднимаясь с пола. Пойдем быстрее. На соревнования мы успели как раз к последнему поединку, между нашим лучшим учеником, Стилом, уже выигравшим предыдущий бой с представителем факультета воздуха и только что вернувшимся из травмпункта, и тем самым парнем, с которым поссорился Чес. Наших друзей мы легко нашли в толпе по крикам Чеза. «Давай, жги его, Чес, они тебя все равно не слышат», — напомнил я, подойдя к нему и похлопав по плечу. «Не слышат», — согласился Чес, — «но это отнюдь не мешает мне поорать в свое удовольствие. Фаерболом его, жги». Вскоре крик Чеза «жги» подхватывал весь наш факультет. Кажется, с легкой руки Чеза у нас появился свой незамысловатый девиз. Чес наконец обратил внимание на Алису, лишь когда его голос окончательно охрип от криков. «Ты где пропадала-то?» «Проспала», — ответила та, кинув на меня предупреждающий взгляд. «Что ж, если девушка хочет, чтобы я молчал, буду молчать. О том, что на меня напал неизвестный с ножом, я решил также умолчать. Даже Алисе я не рассказал об этом пока что». Тем временем поединок начался. «Не удивляйтесь тому, что я больше не описываю чужие поединки. Они мне уже так приелись, что просто слов нет. И главное, в них не увидишь ничего нового. Все эти заклинания я знаю на зубок, уже тошно становится от постоянных щитов, фаерболов, кулаков ужас. Хоть бы раз увидеть поединок настоящих ремесленников, или хотя бы учеников старших курсов. За все два с лишним месяца между учениками старших курсов произошла всего одна дуэль, и то мы ее не видели, потому что в это время были на занятиях у Шинса. Стил все же проиграл поединок. Не знаю, что с ним теперь сделает Шинс. За эти две недели я понял, что для нашего учителя эти соревнования почему-то очень важны, но парень сделал все, что мог. Поединок был очень напряженным. Оба противника не раз оказывались на полу, Стил светил фонарем под глазом, лицо его противника было обожжено одним из огненных шаров, прорвавшихся через водные щиты. Но даже несмотря на ожоги, парень ухитрился врезать по Стилу водяным столбом. После удара такой силы нашего лучшего ученика унесли с площадки на носилках прямиком в травмпункт. Впрочем, вслед за ним туда отправился и победитель, правда, все же на своих двоих. Итак, выходит, наш факультет сейчас находится на втором месте в общем зачете. Если мы выиграем оба командных поединка, то вполне возможно окажемся на первом месте. Это если мы выиграем. Смотрите, скоро наша очередь, засуетился Чес. Все помнят, что нужно делать. Выигрывать, охотно подсказал Наив. Чес посмотрел на Викерса-младшего, как на личного врага, но все же справился с собой и смолчал. «Пойдем поближе к площадке», — предложил Невил. «Заодно посмотрим, кто нам по жребию выпадет». Действие 7. «Лучше бы земля», — мечтательно сказала расчетливая Алиса, когда мы проталкивались к площадке. «В принципе, я с ней полностью согласен. Главный плюс для нас в магии земли — это то, что огонь, как ничто другое, легко расправляется с любой растительностью. Второй плюс – вся эта растительность еще и вырасти должна. Даже при всей скорости роста магических растений, на это требуется от десятка секунд до нескольких минут. За это время можно сделать очень многое. Впрочем, одними растениями магия земли не ограничивается, эти ребята могут трясти землю, создавать каменные стены, но на поединочном поле ни земли, ни камней, кроме пола и стен, которые, по слухам, нельзя попортить просто в принципе, нет, к счастью. Я и так удивляюсь, как их зеленая растительность так радостно расцветает на каменном полу. А по мне уж лучше бы вода, не согласился Невил. Тут он, конечно, махнул. Вода – главный враг огня, и поединок с представителями этой стихии обещает быть очень напряженным. Единственный плюс, на который так рассчитывает Невил, это его способности к магии воды. Очень редко, читай никогда, случается такое, что человек имеет одинаково сильные способности к противоборствующим стихиям. Именно на неожиданность этого открытия и делает ставку Невил. К тому же, как я подозреваю, он просто хочет проверить свои способности. Мы прошли сквозь толпу и вышли прямо к группе ремесленников, состоящей из 4 учителей первых курсов. В тот момент, когда мы появились рядом с ними, они горячо спорили о чем-то, но едва нас заметил Шинс, как спор тут же прервался. «Позвольте представить», – заулыбался наш учитель, – «это моя лучшая пятерка, Закири, Чизис, Алиса, Невил и Наив». Трое ремесленников кивнули нам, но их взгляды остановились на улыбающейся, уж и не знаю чему ей улыбаться, Алисе, и дальше не пошли. «КХМ», – откашлялся один из них, – «наслышаны, наслышаны, заметьте, только хорошие», – сказал Шинс. «Кто бы мог подумать, от Шинса и только хорошие чудеса, а вот и моя пятерка», — обрадовался бородатый ремесленник, стоящий рядом с Шинсом. «Мы обернулись и обомлели, точнее, обернулись-то мы все впятером, а обомлели только я и Чес, зато за всех. Знакомьтесь, Ленс Инджел, Невил и Стари, Алика сейчас нет, он в травмпункте, восстанавливается после поединка, в котором он всего несколько минут назад одержал верх над представителем факультета огня», — подметил бородач с лукавой улыбкой, полной превосходства. «Приблизительно через часик он вернется. Замечательно. Выходит, лучший ученик их факультета еще и в командном бою участвует. Просто великолепно. Очень приятно познакомиться с вами, как можно ехиднее сказали мы с Чизом, стараясь скрыть озабоченность в голосе. «А что, сегодня столовая не работает?» – язвительно спросил Ленс. «А ты супчика захотел?» – удивился Чиз. Алиса покачала головой. «Мне почему-то кажется, что вы уже знакомы. Ремесленники, к счастью, на нашу маленькую пикировку не обратили никакого внимания. Раз вы сможете начать бой только через час, то в жеребьевке на первый бой будут участвовать только 3 команды», — сказал Шинс. «Итак, мне стало интересно, как проходит эта их жеребьевка». Трое ремесленников протянули руки и стали трясти кулаками. «Камень, ножницы, бумага». Мы озадаченно переглянулись. На лицах представителей факультета воды застыло такое же глупое выражение, как и на наших. «Это шутка, ремесленники проводят жеребьевку с помощью обычной детской считалочки». Спустя несколько розыгрышей определились участники. «Мы и факультет воздуха. Так я и думал, что выйдет какая-нибудь гадость. Воздух – самый неудобный для нас противник, да и для всех остальных, если честно, тоже. Заметьте, не опасный, а именно неудобный. Почему неудобный? А потому, что ученики факультета воздуха самые неуловимые, а их тактика ведения боя самая вредная и подлая. Представьте себе, что на вас летит воздушный кулак, который, между прочим, не так уж и просто заметить, только по вибрации воздуха, и в самый неподходящий момент вам ставит подножку, воздушную подножку. Просто на секунду воздух перед вашей ногой, рукой, лицом резко уплотняется, и вы врезаетесь в это дело на полном ходу. Неприятно, не то слово, а уж если вас захватит врасплох во время какого-нибудь акробатического трюка, тогда останется надеяться на то, что следящая сторона сжалится и не позволит вам свернуть шею. Тут уж никакой травмпункт не спасет, и хотя таких случаев пока что не было, вернее, нам о них пока что не говорили, в том, что касается лично меня, я бы на статистику, даже на такую положительную, полагаться не стал. Поэтому, никакой акробатики. И все остальные это прекрасно понимают, как-никак, мы готовились и к такому развитию событий, хотя и довольно поверхностно. «Кажется, у нас возникли небольшие трудности», — решил уточнить Наив, когда мы отошли от ремесленников, решив устроить короткое совещание. «Кажется», — взревел Чес, — «да все наши преимущества дракону под хвост смел. В чем-то он, конечно, прав, но не так уж все и плохо. Нужно учитывать, что для создания так называемых воздушных подножек представитель воздушного факультета должен подойти на расстояние 5-6 метров. Почему так близко? А почему мы не создаем огненные шары прямо перед носом противника? Нам приходится создавать структуру заклинания всего в нескольких метрах от себя, а потом давать ей импульс для движения в нужную сторону. А все из-за того, что мы можем плести энергетические потоки только прямо перед собой, причем не далее, чем в паре метров. Вот так-то. А у нас были преимущества?» Наивно поинтересовался Наив. Чес медленно покраснел. «Ты вообще молчи», — прошипел он. «Иди со своим уборщиком-призраком общайся». Тут уже обиделся Наив. «Я его правда видел», — пробурчал Викерс-младший. «Один раз на нашем этаже, и 2 раза на этаже медитативных залов». «Конечно, конечно», — насмешливо протянул Чес. «А я вчера за окном наблюдал брачные игры драконов». «Извращенец», — пробормотала Алиса. «Вуайерист. Вот это да! Как она ругается-то? Надо будет спросить на досуге, что это странное слово означает. Воистину, вампирша не перестает меня удивлять. А давайте не будем сейчас тратить силы на препирательство», — не выдержал я. «Нужно сосредоточиться на поединке и настроиться на победу». «Хорошая мысль», — послышался из-за моей спины голос Шинса. Он подошел к нам, окинул всю команду внимательным взглядом и произнес короткую и добрую напутственную речь. «Ребята, от вас зависит очень многое. Вы должны победить, причем победить безоговорочно, разбить всех противников на голову. Вы поняли меня?» «Угу», — глубокомысленно кивнули мы. «Учтите, если вы меня подведете», — выражение лица ремесленника дало нам очень точное и подробное представление о том, что он с нами сделает в таком случае. «Поняли», — отчеканил я. «Без проблем», — оптимистично сказал Чес. «Остальные от чего-то решили промолчать. А теперь марш на площадку и сделайте все, чтобы победить», — рявкнул учитель. Ученики, то есть мы, послушно потопали в то самое место, куда нас послали. «Ладно, раз уж нас так слезно просит», — вздохнул Чес, — «почему бы таки не выполнить эту маленькую просьбу? Вот этот настрой мне нравится больше», — улыбнулся я. Поединок начался по всем правилам. Вышли мы на площадку, встали в две линии друг напротив друга, и тут же выяснилось, что одного из противников я знаю, им оказался старый знакомый по столовой. С ним мы помыли не одну сотню тарелок, и он тоже узнал меня. Мы кивнули друг другу и пожелали удачи себе, конечно же, а не противнику. Все накинули капюшоны, закрепив их специальной застежкой. И мы, и противники были одеты в желтые ученические ливреи, и лишь цвет капюшонов, у нас красный, а у воздушников синий, указывали на принадлежность к определенному факультету. Через несколько секунд раскрылся ЭПК, и весь мир для меня сузился до одной площадки для поединков. Трудно уследить одновременно за всеми противниками, и практически невозможно при этом наблюдать еще и за тем, что делают компаньоны. Впрочем, мне тут же стало совсем не до друзей. Противники начали действовать. Они приняли одно из самых верных решений, решили сначала убрать из игры Наива, что в общем-то очень даже логично, поскольку слухи о его силе доходили и до других факультетов. Одна беда, мы такой поворот событий предусмотрели в первую очередь. Поэтому, когда к Викерсу-младшему устремились 5 воздушных кулаков, перед ним уже стояла моя универсальная стена. Мы не остались в долгу и сделали попытку убрать одного из соперников, того, что был в центре. Огромный фаербол Наива прошел над стеной, а мы вчетвером выпустили птичек. «Трюк не прошел, сейчас мы вас поджарим», — крикнул Чес и тут же спрятался за едва видимую стену. Ответом ему стало 3 воздушных кулака. Третьего кулака стена не выдержала, и Чеза отбросила отдачей на пару метров. «Поджарил один такой», — прокричал в ответ один из соперников. Чес медленно поднялся с пола. «Жги!» — заорал он наш новоприобретенный клич, и время дружеских расшаркиваний закончилось. Началась настоящая бойня. Воздушники пошли на резкое сближение. Они сорвались с места и преодолели 20 метров всего за несколько секунд, с легкостью увернувшись от наших фаерболов. Воздушники были настоящими акробатами, они бегали по воздуху, создавая прямо под своими ногами невидимые ступеньки, и иногда помогая себе левитацией. Они были просто неуловимы, а мы были вынуждены двигаться со скоростью черепах и держать удар. Вот слева от меня Алиса попыталась отпрыгнуть в бок от воздушного кулака, и в ту же секунду ее ноги будто натолкнулись на невидимую преграду. Она рухнула, вышла на кувырок, но вновь напоролась на невидимую стену, на этот раз спиной. Очень кстати я увернулся от очередной атаки, чудом не напоровшись на невидимую подножку, и заметил шутника, доставляющего столь серьезные неприятности Алисе. Этого я ему просто так спустить не мог. У меня была заготовка как раз на такой случай. 5 небольших, а точнее совсем маленьких, огненных бабочек с 5 сторон устремились к парню, и все 5 достигли цели, ловко обойдя 2 щита. Все мои заклинания были маленькими, но очень умными. Тем временем, Невил слегка подпортил противникам их акробатические этюды, превратив всю площадку в каток. Один из воздушников как раз в этот момент завершал сальто назад и навернулся порядочно. Тут уж подоспел Наив и жахнул своим коронным шариком. Следящая сторона соблаговолила смягчить удар, и парень отделался далеко не легким испугом и демонстративной потерей сознания. Счет 5-4 в нашу пользу. Но обрадовался я зря. Отвлекся на пару секунд, получи удар в челюсть воздушным кулаком. Пол сделал оборот вокруг меня, хотя скорее все же кувырнулся я сам. Очень не кстати оказался тот самый лед, созданный Невилом. Не так-то просто с него подняться. Откуда-то сбоку мне в плечо ударил еще один воздушный кулак, и меня закрутило на месте. И тут же голова напоролась на что-то твердое. Человек в странной зеленой одежде говорил, чеканя каждое слово: «Нападение будет неожиданным. Мы застанем врага врасплох». Когда спустя некоторое время в глазах прояснилось, я с удивлением понял, что поединок все еще продолжается. События развивались без моего участия, причем все дело шло к нашему проигрышу. Когда я поднялся на колени и огляделся по сторонам, общий счет уже был 3-3. С нашей стороны выбыли из игры Наив и Чес. Оба лежали без сознания в нескольких метрах от меня. Трое воздушников наседали на Алису и Невила, очень кстати повернувшись ко мне спиной. Я не мог упустить такого шанса и, собравшись с силами, выпустил 3 маленьких фаербола. Один из соперников совершенно случайно дернулся в сторону и увернулся, зато 2 другим досталось. Не сильно, но достаточно, чтобы отвлечь их на некоторое время. И этого времени хватило Алисе, чтобы создать обогреватель, как это творение назвал Чес, под своим противником. Парня подбросило под самый купол, ударило об него, и на пол воздушник упал уже без сознания. Невилл провел не столь удачный прием, и его соперник успел поставить щит. Зато обиженный нашим вниманием счастливчик, так удачно увернувшийся от моего огненного шара, не тратил время даром, а ударил по Алисе и Невиллу воздушной волной. Это заклинание воздушники использовали крайне редко, видимо, плетение его было достаточно сложным. И это неудивительно. Огромная волна колышущегося, будто подогретого, воздуха смела и Алису, и Невилла. Остается надеяться, что следящая сторона смягчила их удар о купол. Так я остался один против двоих представителей воздушного факультета. Мы остановились на некоторое время, чтобы отдышаться и присмотреться друг к другу. Очевидно, моим видом они остались довольны. Правильно, противник им достался довольно слабый. Тратить время и силы на сложную стратегию, когда ты в большинстве. Зачем? Лучше быстрой атакой добить противника, пока он не успел толком прийти в себя. Так они и поступили. Разделившись, они неторопливо и молча, наверное, это потому, что у них не было такого звучного клича, как у нас, пошли вперед. Первый шел прямо на меня и смотрел мне в глаза, стараясь предупредить любую мою атаку. При этом он совершенно не скользил по льду, видимо, использовал для этого воздушные ступени. Второй использовал те же ступени, чтобы напасть на меня с воздуха. Летать ученики еще толком не умели, спасибо и на этом, поэтому парень шел по невидимым ступеням, поднимаясь все выше и выше под самый купол. Что я мог сделать с двумя противниками? Ничего. Единственный шанс – схватиться с одним, чтобы другой не мог напасть сверху. Больше ждать не имело смысла. «Жги!» – заорал я в отчаянии, и побежал навстречу воздушнику, лицо которого было скрыто капюшоном. И вот тут мне повезло. Несогласованность действий противников сыграла мне на руку. В тот самый момент, когда я пробежал половину пути, сверху ко мне устремилась еще одна воздушная волна. Я бы просто не успел от нее скрыться, потому что выпустивший ее противник был всего в нескольких метрах надо мной, но тут мне помог второй воздушник. Видимо, он не видел выпущенной волны и решил разобраться со мной сам, подставив подножку и добив после того, как я упаду. Но именно благодаря его подножке, я резко упал лицом в ледяной пол, расквасив себе нос и ушел, вернее укатился, с линии действия волны. Меня по инерции протащило по льду и ударило в ноги незадачливого противника. Боясь получить по голове с воздуха, я начал барахтаться и хвататься за воздушника, надеясь использовать его как живой щит. Но он подозрительно не сопротивлялся. Продолжая использовать парня как живой щит, я присмотрелся к нему повнимательней. Ага, да он явно без сознания. Видимо, он слишком сильно приложился головой об лед. Кажется, счет 1-1. Паника решила выпустить меня из своих цепких лап, и мой мозг вновь начал рассчитывать возможные развития ситуации. Судя по всему, мне уже пора выползать из-под противника. Одно дело прикрываться им во время драки, и совсем другое – прикрываться человеком, который находится без сознания. Неправильно, это подло. Я предусмотрительно выставил над собой стену, благо сил на это у меня пока еще хватало, и сбросил с себя бессознательное тело. Спасибо моей предусмотрительности, стена тут же дрогнула под натиском воздушного кулака. Вернее, дрогнул воздух под стеной, а сама-то она и не такое выдержит. Пусть соперник пока потратит силы, в надежде пробить брешь, а я тем временем подготовлю ему какой-нибудь сюрпризик. На серьезные вещи у меня сил не хватит, все-таки временная потеря сознания дает о себе знать. Да и на что-то средней серьезности, если честно, тоже не наберу. А вот что-нибудь маленькое и подлое, а вы что думали? И мы на такое способны, общение с вампиршей не проходит даром. Жги! На всякий случай крикнул я, и выпрыгнул из-под защиты стены. Ко мне тут же устремился воздушный кулак, но от него я увернулся без особых проблем. Настала моя очередь атаковать. Единственное, на что меня хватило, это небольшой фаербол, который воздушник сможет отразить без особых проблем при условии, что у него железные нервы. Ведь перед огненным шариком я успел выпустить свою универсальную змейку, которая в один момент убрала опору из-под ног парня, стоящего на воздушной ступеньке на высоте 5 метров. Так он и полетел навстречу фаерболу. Где-то в середине пути они встретились, эффект был удивительным. В общем, ему хватило. Сегодня нас отправили в необычный травмпункт. Прежде всего, он находился на одном этаже с главным залом. На всякий случай, наверное. Места в нем было очень много, в одной нашей палате стояло целых 20 кроватей. Для сравнения, в нашем огненном травмпункте было всего 3 комнатушки, в каждой из которых стояло по 2 кровати.